кровь. Они опасны, опасны. Кровь. Увидев свою же кровь, паника охватила Перла, и каждый раз, как это бывает, он начал воспламеняться. Маджи ударил лишь раз, да и то на пробу. Моментально взмахнув своим кнутом, который ему слегка модифицировал капитан, он даже смог ранить предводителя отряда. Правда, на следующую его реакцию он никак не рассчитывал. Тот загорелся и как умалишенный понесся на него, Маджи. Да я же сгорю, если этот придурок ко мне прибежит. Надо его валить. Такая мысль возникла у него. Не раз и не два он уже тренировал это, под присмотром своего капитана, а потому все уже было опробовано. Взмах хлыста Маджи, с острым наконечником на конце, и вот уже этот щитоносец опирается на одну ногу и кричит. Маджи распорол ему ногу, и на этом останавливаться был не намерен. Этот перл или как его там, Маджи буквально обрушил на него град молниеносных ударов плетью. Тот прикрывался своими щитами, но бесполезно. Предсказать траекторию его хлыста сложно, да и скорость у него очень высока, и как итог, лезвие на конце плети пробило глаз перла, и тот упал замертво. Остальная же часть отряда сейчас отбивалась от Ричи и остальных, Маджи поспешил помочь им в этом. Идет сражение, люди с обеих сторон сражаются, проливают кровь, убивают. Кабадзи сейчас сражается с первым помощником Дона Крига, и ему приходилось нелегко. Во-первых, его враг использовал непривычное оружие, железные танфы, с круглым наконечником. Каждый удар, каждый выпад Кабадзи, он блокировал ими. В скорости, Кабадзи также не мог обойти его, а в силе он ему явно уступал. То, как складывалось сражение, не нравилось Кабадзи. Очень не нравилось, больше подобного тому унижения он не потерпит. Сдавайся, ты устал, вам не победить. Дон Крик все равно выйдет победителем, а вы все умрете. Гин старался хоть так уменьшиться кровопролитие. Его враг устал и был ранен, но все равно на равных продолжал сражаться с ним. Разве он не достоин хотя бы уважения? Но Кабадзи видел в его глазах лишь жалость, а то и презрение. Это злило и придавало ему сил сражаться дальше. И он сражался. Продолжал бой. Они стремительно перемещались по всему полю боя, их оружия скрещивались не раз и не два. Но ни один из них не мог достать другого. Вернее, так было до тех пор, пока Кабадзи не понял, что если он затянет бой, то проиграет. А потому он решил вложить все в один удар. Он использует все, чему смог научиться. Все, что перенял у того индейца. Его технику, что преподавал он ему под гипнозом Джанга, и что не раз за последние два дня он видел в действии. Гин напрягся, стойка мечника изменилась. Меч выставлен вперед и вся сила сосредоточена на клинке. Внезапно, первый помощник Дона Крига ощутил опасность, но было уже поздно. Кабадзи применил технику. Он сконцентрировал всю свою силу на конце своего лезвия и выстрелил им словно из пушки. Концентрированный поток воздуха буквально отшвырнул его врага, сломал его оружие и проделал в нем дыру, попутно убив случайно попавших под удар. А затем Кабадзи потерял сознание, он выложился полностью, и сил больше не было. Сволочь, едва уклоняюсь от залпа десятка ружей, встроенных под его броню. Этот Дон Крик чертовски сложный противник. Я уже задолбался уклоняться от его шипастого шара и выстрелов. Очень он для меня неудобен. Его броня, как я успел убедиться, легко сдерживает мои кинжалы и магги-ядра. Бесит, как же он меня бесит. Убить, хочу убить его, сволочь такую. С такими мыслями я загонял его туда, куда мне было нужно. Я не дурак и страховку на всякий случай себе обеспечил. Стой, жалкая крыса. Прекрати убегать. Из-за тебя даю 35 миллионов. Не смеши меня, как такой, как ты смог обойти меня. Умри, умри, умри. Псих, подстать мне, между прочим. А чего это он от моих выстрелов стал уклоняться? Раньше вроде смело на броню их принимал. Неужели исчерпал прочность доспеха? Очень может быть, кстати. Но вот, случилось, то, что случилось. У меня кончились боеприпасы. Остались лишь два кинжала в руках. Дон Крейг также остался без патрона и стоял теперь напротив меня со своим копьем, что весит целую тонну. Ну что, крысеныш, добегался. Чувствуя собственное превосходство и всячески демонстрируя это, произнес Крейг: «Крысеныш, ты это о себе, но в одном ты прав, ты допрыгался. Получи последний мой выстрел», но в этот раз он был нацелен не на Крейга, как тот думал, а ему под ноги. Должен отдать должное, он успел среагировать и резво так метнулся в сторону. Прогремел сильный взрыв, сработала моя ловушка с минами. Многие дома сложились карточным домиком. Я даже понадеялся, что все же победил, но эта крыса, подняв доски, стала выбираться из-под обломков. Но ждать я не собирался. Этот дебил, когда создавал доспех, прикрыл лишь верхнюю часть. Вот кто так делает. Пока он слегка дезориентирован, мгновенно преодолеваю расстояние между нами. Тот меня видит и успевает среагировать, даже блок выставил перед лицом. Но целился то я не туда. Моя нога смачно ударяет ему по яйцам. К чему доспехи, если самое уязвимое на виду? Ха-ха, ха-ха, мой смех звучит ему прямо в выпученные от боли зенки, а следом вонзаю ему в ноги свои кинжалы, но завершить успех не успеваю. Удар, просто-таки колоссальной силой удар обрушивается на мое израненное тело. Эта сволочь успела взмахнуть своим копьем. И помимо тонны, что весило оно само, я ощутил еще и взрыв, не слабый такой, должен признать. Ожоги, раны, кровь. Даже одежда на мне превратилась в лохмотья, оголяя все мои раны. Едва поднимаюсь, то же делает и он, опираясь на свое копье. Ха, все же ноги я ему повредил. Но тут эта сволочь, он достает противогаз и выстреливает в меня бомбой, сравнимой с моей МакГи-бомбой в размере. Не знаю, в чем подвох, но чувствую опасность. Резко отделяю свое тело от ног и взлетаю вверх. Взрыв и ядовитый дым заволакивает все внизу. Вот значит как сволочь отравить меня решил. Посмотрим, кто кого. Он, видимо, не видел, как я взмыл вверх и сейчас ждет, когда рассеется дым, чтобы увидеть мое бездыханное тело. Ага, как же мечтай. Тоже жду. Вот яд в воздухе исчезает, и я залетаю ему за спину. Он всматривается вперед и не видит меня. А-а-а, вскрик, Крейг ощущает, как мой кинжал едва ли не отрезает ему голову, оставляя на шее сильнейший порез и кровотечение. Ты все еще жив. Как? Шокирован. И правильно, все это время, что мы сражались, способности фрукта я не применял. Легко. Оскал сам собой выскакивает на лицо. Ну что, продолжим. Вопрос глупый, будто меня волнует его мнение. Парю вокруг него и тычу своими ножами, стараясь сковырнуть его. Он же старается отмахиваться от меня своим массивным копьем, и чем больше он им машет, тем слабее становится. Ну же, давай. Вот, у него вышел слишком сильный размах и, используя это, подныриваю к нему ближе и едва ли не насаживаю его голову на свой кинжал. Он в последний момент успевает среагировать, и мое лезвие лишь полосует его правый глаз, а затем еще вылетевшая, словно ракета, левая рука отправляет его в полет. Поднимется или нет? Надеюсь, нет. Я вымотан. Но он поднимается, сволочь. С трудом, но поднимается. И взгляд его почему-то направлен не на меня, и это мне не нравится. С чего бы это? Неожиданно резво, для раненого в обе ноги, он срывается с места и бросается в переулок. Я уж было подумал, он сбежать решил, но нет. Скотина, выудил оттуда заложника. Нами, а она-то дура, что тут делает? Ха-ха, повезло. Видишь, защитничек, теперь у меня есть заложник. Бросай оружие и сдавайся. Тогда, быть может, я не убью ее. Он это серьезно? Нет, в самом деле. Он мне угрожает заложником. Да еще кем, она же мне полностью безразлична. Ну, умрет, ну и ладно. Жалко, конечно, но переживу. Но с другой стороны, этим можно и воспользоваться. Нами чувствовала себя паршиво. Вот как она могла попасться. Зря она решила увидеть битву этих двух монстров своими глазами. Нами все еще не сдалась и до сих пор считала, что не стоит отбрасывать возможность сговора, но увидев, как они сражались, как старались убить друг друга, она окончательно поняла, что ошибалась на их счет, а теперь вот из-за нее, Багги может проиграть. «Нет, Багги-сан, не бросайте оружие», — попыталась вразумить она стоящего в десятке метров сильно израненного мужчину. «Молчи, тварь, не раскрывай рот, когда не просит». Сильный удар по голове, от которого Нами едва сознание не потеряла и чуть не пропустила слова Багги. «Хорошо, я выкинул оружие. Ты доволен?» Клоун, несмотря на свое положение, был спокоен, но Крик не обратил внимания. «Да, я доволен, очень доволен. А теперь ты умрешь». Направив пистолет, что Крик отобрал у Нами, он направил его в сторону Багги, но, увы, выстрелить уже не успел. «Дебил, всегда следи за своей спиной, а в данном случае следи за моими ногами». Скрытые клинки в очередной раз оправдали себя. Сначала они срезали ему ступни, а затем уже когда он упал, один клинок вошел в затылок, другой в глаз. Наконец, это все закончится. С такими мыслями я и отрубился, прямо там и не видел, как обеспокоенная Нами кинулась ко мне. Нами подскочила к потерявшему сознание Багги, и слегка приподняв его тело, с ужасом в глазах рассматривала его тело. Оно было все в ожогах, были видны следы пулевых ранений и, судя по всему, они даже не были толком обработаны. Нами хотелось плакать, слезы, она едва сдерживала их. «Почему? Почему ты и твоя команда так поступаете? Зачем вы рушите все мое представление о пиратах?» Чуть ли не крича, спрашивала она у бессознательного капитана. Как все было проще еще совсем недавно. Для нее пираты были всего лишь животными, чудовищами, которые думают только о себе, а движет ими жажда наживы. А потому нет ничего страшного в том, чтобы обворовать чудовищ или обмануть их. Но теперь, после всего увиденного и пережитого, она больше не могла так относиться к этому человеку и ко всей его команде. Они, будучи пиратами, жертвовали своими жизнями, спасая невинных людей. Ни один другой, окажись он на их месте, не поступил бы так же, только не при таком соотношении сил. Нами это прекрасно понимала, как понимала и то, что вот он, тот, кто сейчас покоится у нее на руках, едва ли не пожертвовал своей жизнью, когда она оказалась в заложниках. Смахнув, наконец, слезы со своего лица, Нами поняла, что не может больше сидеть здесь просто так. Если она что-то не сделает, то клоун Багги может и умереть от полученных ран. Нужно перенести его. С такими мыслями, хрупкая 14-летняя девушка попыталась взвалить на себя тело взрослого мужчины, а затем даже дотащила его до лазарета, постоянно спотыкаясь и едва ли снова не плача от собственного бессилия. Багги рывком пришел в себя, и еще не до конца понимая, тут же вознамерился вскочить со своей койки. О чем тут же пожалел, сильная боль отозвалась во всем его теле, и Багги едва ли не зашипел от этого. Так что со вскакиванием пришлось повременить и попытаться осознать, что происходит. «Вы пришли в себя, капитан». С правого бока слышу знакомый голос и поворачиваю голову туда. «Кабадзи, и ты тут?» «Мой командор, он сейчас выглядел неважно. Весь его торс и левая рука были перебинтованы. Неважно выглядишь, между прочим». На слова капитана, Кабадзи лишь махнул рукой и слегка насмешливо решил ответить. «То ладно, вы бы себя видели, капитан. Краши, только в гроб кладут». Недоумеваю, но затем додумываюсь осмотреть себя. Да, не знаю, кто меня перевязывал, но постарался он явно на славу. Теперь меня в легкую с мумией спутать можно было бы. Я в буквальном смысле с ног до головы был покрыт бинтами. Лишь мой красный нос и глаза выглядывали из-под них. Я, конечно, в бою не особо обращал внимание на свои раны, но неужели они у меня по всему моему телу? Хотя, плевать. Главное, что я жив, а остальное приложится. Как обстоят наши дела, Кабадзи? Что слышно из города? Наконец-то вспоминаю, что я не просто так здесь оказался и вполне возможно, что еще ничего не кончено. Кабадзи лишь грустно опускает глаза, заставляя меня еще больше переживать, а затем отвечает: «Не знаю, капитан. Я потерял сознание в городе, прямо во время сражения. Сначала пристыженно, но затем, резко подобравшись и гордо заявил: «Но я победил первого помощника Дона Крига, капитан. Я не подвел вас и, как обещал вам, справился с ним своими силами. Смотрю я вот сейчас на него и не понимаю, он что моей похвалы ожидает? Впрочем, почему бы и нет? Ты молодец, Кабадзи. Меньшего я от своего помощника не ожидал. Ты в очередной раз заставил меня гордиться тобой. Видно, что мое признание его заслуг – не пустой звук для мечника. Как то раньше не задумывался над всем этим. Надо бы поразмыслить». Пока мы тут с Кабадзи предавались упадническим мыслям, к нам подошла Нами, и у нее в руках была горячая похлебка. При запахах, что сейчас доносились из тарелок, у меня желудок чуть не взбунтовался и не начал сам себя поедать. Но слава Нами, она передала миски с едой мне и Кабадзи, и теперь я мог поесть нормально. В городе, за последние 2 дня, едва хватало времени, чтобы перекусить на скорую руку. Так что еда сейчас была более чем актуальна. Спасибо. Приятного аппетита. Поблагодарил девчушку за услугу, а что мне несложно, а ей может быть даже приятно. Кабадзи тоже решил последовать моему примеру, и только после этого мы приступили к еде. Вкусно. Восхищенно отвечаю, попробовав суп. Может, дело в том, что я был измотан, и этот суп казался мне вкуснейшим из всего того, что я ел когда-либо. А может и потому, что у нас на корабле и готовить то нормально никто не мог. И если еда была съедобна, то уже хорошо. А под выпивку она и такая пойдет. Как вы себя чувствуете, капитан Багги? От этого вопроса Итана, которым он был задан, я едва не поперхнулся и закашлял. Оторвавшись от еды, поднимаю голову и с недоумением смотрю на девчушку. Нормально. Но почему ты спрашиваешь? Чего-то тут не то. Откуда в ее голосе взяться беспокойству? Тем более за меня. Что? Я уже не могу побеспокоиться о вашем здоровье. С обидой в голосе, спросила Нами. Можешь, конечно. Но раньше я как-то не замечал в тебе беспокойства на свой счет. Вот и спросил. Попытался оправдаться, но вот только не понял зачем. Кабадзи же в это время уплетал за обе щеки и даже наслаждался бесплатным зрелищем, что сейчас происходило перед ним. Теперь вот оно появилось. Я поменяла свое мнение на ваш счет, только и всего. Упрямо и по-детски вспыльчиво, заявила девочка. Вот значит как. Что же, это радует. Но, Нами, ты случайно не знаешь о том, что сейчас происходит в городе? Меняю тему. Во-первых, она более сейчас актуальна, а во-вторых, мне нужно подумать. Случайно знаю, с вызовом посмотрела Нами на клоуна, но увидев в его глазах немой вопрос, поспешила продолжить: после того, как я принесла ваше тело в лазарет, тот белобрысый и его лев, увидев то, в каком вы были состоянии, они словно сумасшедшие кинулись в город. А ведь они еще недавно уничтожили отряд, что пробрался к нам. Да и как я слышала, пираты, оставшись без своих командиров, теперь уже отступают и проигрывают. Местные говорят, что ваш первый помощник взял командование на себя, и сейчас с прибывшим подкреплением в виде того волосатого они уничтожают последние силы пиратов. Нами тараторила, не переставая, выплескивая все эти новости на бедного Багги. Его мысли едва ли поспевали за всеми ее словами. Но одно Багги понял, точно, новости были хорошими, в чем он уже смог убедиться и сам, спустя всего пару часов, когда в лазарет пришла вся его команда, сильно израненная, но гордая. Ведь кто еще мог похвастаться тем, что вышел победителем в схватке, с 10-кратно превосходящими силами врага? А пираты клоуна Багги могли, теперь могли, сильно уставший и потрепанный Джанго, только и смог, что кивнуть на вопрос в глазах своего капитана, а затем тут же, стоя на месте, потерять сознание от истощения. Гараж, этот индиец тоже не остался целым. Сейчас одна из местных девушек вовсю перебинтовывала его тело, а тот молча терпел это, стараясь сдерживать стон. Пожалуй, меньше всех пострадали Дэн и Драго, у них раны были легкими и после первой помощи от местных они уже вовсю бегали по городу и по приказу капитана, грабили тела погибших. 2 недели мы провели в Химавари. Целых 2 недели мы отходили от последствий этой тяжелой и выматывающей битвы. Тем более, то в каких условиях мы лечились, ни один здравомыслящий пират не стал бы уплывать сразу. После нашей победы, горожане буквально превозносили нас. Уважение, почет, слава и восхищение. Всего этого удосужились не только я, но даже рядовые члены моей команды. А если быть совсем честными, то уже спустя неделю, вся моя команда, включая и меня самого, все мы были на ногах и вполне могли отправиться в путь. Но, было одно но. Во-первых, такую победу стоило отпраздновать и простой попойкой, тут не обошлось. Гулял весь город. Столы, что накрыли местные, они буквально ломились от приготовленной еды и выставленной выпивки. Я, да и все остальные, дорвавшись до хорошо приготовленной еды, даже о выпивке на какое-то время забыли, набивая свои животы и превознося кулинарное мастерство местных женщин. Нами, с улыбкой на лице наблюдала за тем, как веселились простые люди и члены пиратов Багги. Повсюду слышался смех, радость и облегчение переполняли лица людей. Конечно, были и те, кому сейчас было не так весело. Многие мужчины в городе погибли. Полгорода лежало в руинах и неизвестно, сколько времени им понадобится, чтобы восстановить все это. Но сейчас, в данный момент, все решили на какое-то время отложить эти переживания, насладиться счастливым моментом и слегка оттянуть не слишком то радостную реальность. Нами тоже веселилась и радовалась, а попутно все время одергивала себя от мысли, чтобы пойти и ограбить корабль пиратов, пока они все здесь. Но вот, выпивая еще одну кружку, от взгляда нами не укрылось и то, что капитан Багги встал из-за своего стола и направился куда-то вместе со стариком, что был в этом городе за главного. Любопытство всегда было тем, что двигало нами, а потому она также незаметно для окружающих встала со своего места и пошла следом. «Господин Багги, мы можем поговорить». От созерцания пьяных танцев своей команды меня отвлек старик Джи. Повернув в его сторону голову, увидел его серьезный и сильно обеспокоенный взгляд. Что-то произошло. Конечно, господин Джи, о чем вы хотели поговорить? Уважительно обращаюсь к старику. А уважать я его действительно стал. В его-то возрасте поучаствовать в такой заварушке, да еще и в живых остаться. Кремень, а не мужик. Не здесь. Не стоит нашему с вами разговору портить веселье. Задумчиво киваю и встаю со своего места. Проследовали мы со стариком, как оказалось, в то самое здание, где и был расположен его кабинет и был наш временный штаб. Ну, о чем ты хотел поговорить, Джи-сан? Усевшись на диване, что притащили сюда мои парни, слегка разомлел я. Господин Багги, мне не хотелось бы огорчать вас, но я вынужден это сказать. Багги не понравилось начало речи старика, и он напрягся. Мы не сможем больше платить вам за защиту нашего города. Простите, Багги, он был взбешен. Нет, не так, он был буквально в ярости. Что сейчас сказал этот старик? Что значит, они не смогут платить мне? И это после того, что я и моя команда сделали для них. Они что же, решили, что мы настолько ослабли, что можно кинуть нас? Да меня одного хватит, чтобы вырезать весь этого городок, тем более сейчас. Так, стоп, успокойся, Багги, не стоит пороть горячку. Для начала нужно понять, а убить ты всегда успеешь. Объяснись, Джи-сан, и лучше бы тебе сделать это так, чтобы я все понял. Угроза в словах клоуна, только бы дурак ее не расслышал. Джи понимал, что его слова, они могут все разрушить. Понимал, но он также понимал и другое. Поймите, господин Багги, дело не в том, что мы не хотим платить вам. Дело в том, что еще долгое время мы не сможем этого. Город разрушен, многие мужчины мертвы. Пройдет немало времени, Прежде чем мы сможем восстановить все эти разрушения и оправиться от всего этого. Простите меня, господин Багги, вы многое сделали для нас. Я все это понимаю и потому, я готов к тому, чтобы вы выплеснули на меня свою злость. Но прошу, не трогайте остальных. Взгляды старика и Багги, сейчас они скрестились, в кабинете стояла безмолвная тишина и в течение нескольких минут она так и не была нарушена. Но затем, Багги заговорил, что же, убивать вас, господин Джи, я не буду. Вы заслужили мое уважение, как тем, что участвовали в сражении, так и сегодняшними словами, сказанными мне в лицо. Сразу видно, что вы переживаете за свой город и людей, словно, они самое дорогое, что у вас есть, ваши сокровища. Багги говорил медленно, размышляя над каждым своим словом, стараясь зацепить идею, что вертелось у него в голове. «Господин Багги, вы действительно понимаете это? О, боги, они явно принесли удачу нашему городу, когда вы появились здесь в первый раз». Старик был взволнован и впечатлен словами сидящего перед ним мужчины. «Да, я понимаю это. Для вас, этот город – сокровище, так же как для меня золото и деньги». Не обязательно сокровище должно иметь материальное воплощение или же ценность, это я также понимаю. Знаете что, Джи-сан, вы ведь тоже понимаете, что после того, как я вступился за ваш город сегодня, от меня вам не избавиться. Под ожидающим испытывающим взглядом господина Багги, мэр лишь вздохнул. Понимаю, но платить-то нам нечем. Что вы предлагаете делать в таком случае? «Гробить своих людей я вам не дам, говорю сразу». На слова мэра, Багги лишь улыбнулся. «И не собирался, господин Джи. У меня, есть к вам предложение. Как насчет небольшой помощи с моей стороны?» Заговорщически наклонившись вперед, спросил Багги. «Помощи. Но, господин Багги, как же мы будем расплачиваться вам за нее? Мы и так уже перед вами в неоплатном долгу, мэр». Дураком не был и в альтруизм пирата, хоть и такого не верил, что правильно. Ладно, не хотите помощи, в таком случае поступим по-другому. Продайте мне остров. От такого заявления Багги, Джи застыл в шоке, не в силах понять, о чем говорит этот человек. Что вы имеете в виду? Зачем вам остров? Подозрения росли в старческой голове мэра, но понять их суть он не мог. Все просто, Джи-сан. Вы сейчас испытываете финансовые трудности, но полагаться на мою помощь не хотите. В таком случае, просто продайте мне этот остров. Я заплачу вам за него, и у вас появятся деньги на восстановление вашего города. Моя же выгода в том, что сначала я буду получать прибыль за землю, что буду арендовать вам, а затем вы выкупите остров обратно. Как вам такое? Багги предвкушал, ну же не ломайся, старик, соглашайся, не будь таким занудным, тебе же нужны деньги. Хорошо, в случае если я и весь город согласимся с вашим предложением, вы ведь не против будете заключить письменное соглашение с нами. Ха, молоток, старик, решил перестраховаться. Ну, удачи тебе, ведь все, что я замыслил, я так и не рассказал тебе. Не против, но в таком случае... У меня тоже будет условие. Я хочу, чтобы в вашем городе была кораблестроительная верфь. Деньги на ее постройку я также выделю. Старик задумался, но затем кивнул. На этом разговор завершился, и мы со стариком поспешили вернуться к веселью, так и не заметив, что у этого разговора был еще один свидетель. К концу второй недели все дела были улажены, команда снова была в строю, а я лишился почти всех своих денег. Остров Химавари теперь принадлежал мне, правда, в ближайшее время на большую прибыль от него мне ожидать не приходится. Но даже так, это большое достижение, и если все пойдет так, как я и задумал, то местные никогда и не смогут выкупить его у меня. Попросту не захотят этого делать. Но не стоит загадывать наперед, с планированием у меня не очень. Еще в прошлой жизни отмечал, что если придумать план, то он по-любому не будет выполнен и все пункты перемешаются между собой. Кстати, стоит отметить еще кое-что, нами, она решила присоединиться к моей команде. Я, конечно, со скептицизмом смотрел на нее, когда она просила принять ее в команду, но отказывать по какой-то причине не стал. Нами, сама не понимала, что она делает. Зачем? Зачем она напросилась к ним в команду? Хм, может потому, что она хочет убедиться до конца. Убедиться в том, что эти пираты не такие, как все, или же наоборот, понять, что ничем они не отличаются. Ну, в самом деле, может это все галлюцинации и пираты вовсе не спасли этот городок, который они сейчас покидают, и вовсе местные не плачут, прощаясь с ними, и не просят их остаться или приплывать еще. Да и вообще, где это видано, чтобы пират отдавал свои сокровища, только для того, чтобы местные могли отстроить город? Нет, Нами не была глупа, она понимала, что пират вовсе не бескорыстно сделал это и свою прибыль он еще получит. Но когда это еще будет? Ведь вместо этого, вместо того, чтобы отдавать местным свои деньги, он мог просто заставить их выплачивать ему и дальше дань. Сила, она была у него, и он легко мог это сделать, но не стал. Вместо этого, хоть и под другим углом, но он помог. Помог им обзавестись средствами для дальнейшей жизни и не умереть. Потому Нами и решила на время вступить в эту команду. Своими глазами увидеть все их поступки и понять. Понять, наконец, что ими движет, и если они ее разочаруют, то она просто заберет все их сокровища и сбежит. Как не раз уже бывало. Тем более, возможно, путешествуя она с ними, и риск станет меньше. Нами видела, что все члены команды обзавелись неплохим количеством трофеев, даже с кораблей, что затонули в порту, их добыли. И что самое странное, Багги спокойно отдал им все это. Он не стребовал ничего из того, что добыли они. А ведь по первому взгляду, теперь пираты Багги стали состоятельными людьми. И это если не считать 5 кораблей, что теперь идут на буксире за ними. Вот они то, как раз и были добычей самого Багги и его сыновей, и тут уже не возражали остальные. Им хватало и того, что уже есть. Даже Нами досталась небольшая часть добычи, что выделил ей капитан Багги, как он выразился, за ее помощь в его переноске в лазарет. В общем, Нами решила пока побыть с ними на одном корабле и разобраться, что здесь к чему. Альбатрос с газетой нашел команду Альвиды прямо посреди моря, и Каби поспешил к нему, чтобы получить еще одну порцию новостей из мира, в котором он имел судьбу родиться. Заплатив монетку и забрав газету, Каби тут же развернул ее и вчитался в заголовок. И чем больше он читал, тем сильнее становилось его удивление и тем больше становились его глаза. Альвида сама... Альвида сама с криком он бросился к ее каюте и застучал, сам не понимая, что он делает. Дверь открылась и ударила самого Каби, отбросив его на пару метров. Что за крик? Тебе жить надоело, Каби? Чего ты колотишь мою дверь, отвлекая меня? Альвида, она, пожалуй, сильно изменилась за прошедшее время. Нет, красавицей она, конечно, не стала. Но Каби, да и другие члены ее экипажа не могли не заметить, что она похудела. Пусть немного, но все же. Прошу прощения, Альвида сама, но это... Вот взгляните, тут пишут о капитане Багги. Каби даже разглядеть не успел движение своего капитана. Вот она стоит в дверях, а вот она уже рядом с ним, вырывает из его рук газету и вчитывается в заголовок. Написанное в этой статье впечатляло. Альвида была бы неимоверно горда за того, кого она посчитала идеальным мужчиной и своим избранником. Но радости и гордости за Багги мешал всего один факт, и этим фактом были фотографии, где еще больного и всего перебинтованного Багги перевязывает какая-то мелкая, и что греха таить, симпатичная рыжая девица. От злости и ревности Альвида не сдержалась и сжала газету в своих руках, едва не порвав ее. А затем только обратила внимание на еще одну фотографию, выпавшую из газеты. Вернее, не совсем так, это была листовка с наградой, на которой был изображен опять же Багги, и под ним было написано: «В этот раз наше прибытие в Бриджтаун сильно отличалось от всех предыдущих, и, Пожалуй, главным отличием было то, что нас встречали. Вернее, не совсем так, на нас глазели, так будет куда более верно. Кабадзи, еще пребывая на мачте, заметил странное оживление у пристани, когда мы появились на горизонте. Смотри, это они. Да быть не может, ты врешь. Ты только глянь, даже корабли с собой прихватили, вот свезло им. Завистливые, недоверчивые, восхищенные и опасающиеся взгляды, именно с этим мы столкнулись сразу, как спустились с корабля. Видя такое оживление, я даже запретил парням покидать палубу и наказал охранять все наше имущество. А то было у меня подозрение, что, несмотря на недавно свалившуюся на нас славу, ограбить нас все равно попытаться могут. Кстати, о славе, пока мы были в море, посетил наш корабль почтовый «Альбатрос», и я, вместе со всеми членами своей команды, имел честь лицезреть это прекрасное газетное чтиво. Кто бы мог подумать, что пресса может оказать мне такую услугу. Я даже и не думал, что они захотят выставить меня в таком свете. Впрочем, тут, наверное, не обошлось без той самой корреспондентки, что, как оказалось, была на этом самом острове. Жаль, очень жаль, что я не знал об этом. Уж я-то ей интервью бы организовал, а потом, с помощью Джанга помог бы улучшить ее статью еще больше. Эх, мечты, мечты. Но и так вышло неплохо. А уж увеличившиеся награды за наши головы каждый член моей команды принял, как должное, и теперь гордился этим. А ведь 50 миллионов бели за мою голову – это уже немалые деньги, должен признать. И теперь желающих поохотиться за моей головой может стать гораздо больше. И ладно, если это еще будут местные, но ведь такая сумма может приманить и кого покрупней. Даже с Грандлайна могут приплыть желающие, и такую возможность стоит учитывать. Придется заняться собственным усилением, а то, как-то не хочется раньше времени сложить собственную голову. Как же не хочется просить помощи, но все же придется. Надеюсь, мой старый старпом не откажет в небольшой помощи своему бывшему юнге. Как-никак вместе плавали, хоть какие-то воспоминания обо мне у него должны были сохраниться. Хотя, учитывая мое прошлое, воспоминания эти будут далеко не радостными. Но другого пути нет. Впрочем, что я о себе и о себе, ведь не у меня одного награды возросли. Представьте себе, вторым после меня самым разыскиваемым пиратом в Истблю стал Джанга с наградой 30 миллионов бели, и, как мне кажется, мой старший помощник вовсе не рад был этому известию. А вот остальная часть команды, наоборот, они даже подкинули его вверх на радостях. Впрочем, его опасения я понимаю. Как-никак, с такой наградой уверенность в сохранности собственной головы подвергается риску. Кабадзи и Маджи тоже не остались в стороне, у этих награда поднялась до 20 миллионов бели. Что ожидаемо, как-никак они одни из сильнейших офицеров на моем корабле. Первый победил в бою первого помощника Крига, а второй, можно сказать, именно ему мы и обязаны победой в последние часы. Именно подкрепление в виде Маджи и Ричи сломило последнее сопротивление пиратов, и именно эти двое проводили зачистку города. Гараж, ну, у этого гиганта также подняли награду, раньше за него давали 8 миллионов, а теперь все 16 миллионов бели. Также были у нас в команде и те, кто, можно сказать, лишились девственности, и было их аж 4 человека. И двое из них это мои сыновья, я аж даже возгордился немного. Кстати, не знаю каким образом, но Эльдраго все это время оставался без награды, но зато теперь он стоил целых 8 миллионов. Улыбающийся до ушей Дэн, он теперь стоил 5 миллионов, что для его возраста уже достижение. И даже, можно сказать, телохранители и сильнейшие бойцы Джанга, братья Нябан, теперь за каждого из них давали по 3 миллиона бели. Как итог, общая сумма за всех членов моей команды теперь составляет 155 миллионов бели. Да блин, это просто огромные деньги, и вот почему я боюсь наплыва гостей из более сильных морей. Думаю, на время стоит затаиться и поднабраться сил, заодно в спокойной обстановке решить пару важных дел, которые требуют тщательной подготовки. Кстати, по той же причине, почему я теперь опасаюсь за свою жизнь, все местные опасались и нас. Впрочем, это не мешало им глазеть на нас издалека и тыкать пальцем. На берег, кстати, выбрались не все, лишь я, Джанго, Гараж, Драго. То, что корабль также покинула и нами, Багги не заметил, да и откуда, она ушла сразу после них. Джанго, возьми с собой Гараша и отправляйся на верфи, обсуди с ними продажу наших трофейных кораблей. И знаешь что, предвкушающе улыбаюсь и говорю, я не против, если ты воспользуешься своими силами и немного обоишь этих уродов. Ты меня понял? Более чем, Багги. Все сделаю в лучшем виде, не сомневайся. Ты сейчас куда? Приподнял бровь, интересуясь моими планами. К информатору. Нужно обсудить с ним еще пару дел, да и поблагодарить за информацию тоже стоит. Все же я ему обязан за это. Джанго лишь кивает на мои слова, и дальше мы расходимся. Я и Драго в одну сторону, Джанго и Гараж в другую. Какая встреча, господин Багги, я уж думал и не встречу вас больше. Но я рад, очень рад, что вы целы. Снова его немного слащавая улыбка и лживая маска на лице. Вот зачем все это, почему он сразу не может перейти к делу. Мистер Рикмин, давайте обойдемся без вашей этой традиции. Как насчет обсудить наши дальнейшие дела? Морщусь и стараюсь перевести разговор в более деловое русло. Получается, к делу, так делу, господин Багги. Как говорится, желание клиента, для нас закон. О чем вы хотели поговорить? Наверное, что-то важное, раз пришли ко мне сразу, как только оказались в городе. Ух, когда он серьезен и сосредоточен на деле, с ним куда приятнее иметь дело. Да, у меня есть несколько, так скажем, заказов по вашей специальности. Но для начала, я хотел бы поблагодарить вас за информацию, что вы дали мне чуть больше 2 недель назад. Она мне очень пригодилась, и определенно стоила тех денег, что вы запросили за нее. Эх, право слово, лестно, очень лестно, господин Багги, вы первый на моей памяти, кто оценил то, что я даю. Спасибо, но опять же ближе к делу. Киваю и собираю собственные мысли. Так с чего бы начать? Для начала, мне нужно, чтобы вы передали одно письмо, но сделать это нужно так, чтобы оно в кратчайшие сроки оказалось у адресата и чтобы ни одна душа не узнала о содержимом этого письма. Вы сможете это организовать? С ожиданием смотрю на Рикмена, тот немного задумывается, но затем кивает и говорит: «Пожалуй, подобный заказ не составит для меня особого труда, цена же будет зависеть от конечного пункта, куда нужно будет доставить ваше письмо». «Ну, так, куда же?» Определенно, любопытство у этого человека в крови, но он также знает, когда стоит остановиться и не пересечь грань. Grand Line, Сабади. Только эти слова и срываются с уст Багги, а вот сам Рикмин теперь всячески прикидывал у себя в голове, во сколько же ему это обойдется. Что же, далековато, но решаемо. Мое влияние, конечно, не распространяется так далеко, но нужного и, главное, надежного курьера я вам найду. Этот ваш заказ также выйдет вам в 500 000. Вы сами должны понимать, какие опасности скрывает в себе то море. Но, как я понимаю, вы хотели сделать еще заказы у меня. Киваю и прикидываю, насколько же он меня обул, когда затребовал такую плату. Черт, хреновый из меня торгаш. А и ладно, пока деньги есть, не стоит особо переживать об их сохранности, главное уж совсем лохом не быть. Ладно, что касается цены, то я согласен. Вот письмо, мистер Рикмин. Сколько примерно займет времени на его транспортировку? Задаю вопрос, чтобы согласовать свои планы, ведь от этого письма вполне возможно будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. Несколько недель, никак не меньше, и то, это только в самом благоприятном случае. Большего я не могу сказать. Хм, несколько недель, значит. Ну, время у меня есть, и даже мысль появилась, как это время занять.